Глава третья. Страхи прочь. Артем. Последние три часа показались вечностью. Как ни старался сосредоточиться на работе, все равно мыслями возвращался к ней. Пытался ее понять, проанализировать глупый поступок. Оказывается, у женщин тоже бывает страх перед замужеством. Хотя откладывать и медлить с женитьбой присуще больше нам. Сжимая в ладони помолвочное кольцо так, что камень впивается в кожу, считаю каждую минуту в надежде на то, что она вот-вот где-то объявится. «Аллилуйя!» — прозвучал голос Марка, как только приоткрылась дверь моего кабинета. Толкнув ее, товарищ вошел и направился быстрым шагом в мою сторону. — На, полюбуйся, недавно нарыл! — ставит передо мной на стол распечатанные минутой ранее документы. — Обедать идешь? — Через 10 минут. Отвлекаюсь от дел, чтобы их рассмотреть. Мейл отправлю. Что это? — То, что ты просил. Ее личные данные всплыли в банковской системе. — С какого хрена ты взломал базу данных банка БЭК? Поднимаю на него оторопевший взгляд. Зная, с кем мы имеем дело, меня немного передернуло. — С того самого, что в нем открыт сегодня вклад на твою Елену. Посмотри, кем! — 100 тысяч? Джордж Альберто Гарсия? Едва не поперхнулся слюной. С хрена владельцу этого самого банка открывать счет на русскую туристку? Что за чертовщина? Гаур смотрит на меня нерешительно. Она аферистка? Есть какие-то мысли на этот счет? Я вскипаю только от одного этого предположения. Не могу в это поверить, но факты говорят сами за себя. Откуда Елена его знает? Задаю сам себе вопрос. За что она получила такие деньги? Тебе в голову не приходит, что... Марко замялся, недвусмысленно намекая на худшую версию. Блять, просто заткнись сейчас, ладно? Опускаю кольцо на дно кармана брюк, следом ища сигареты. Еще скажи, что она прилетела в Европу найти себе богатого спонсора. Почему нет? Режет по-живому. Прости, это только предположение, но я не исключаю тот вариант, что девочка трахается за большие деньги. С тобой не вышло, вот и сбежала к другому. Все ведь логично, Гаур? Деду звонил? Он сам перезвонит, когда нужно будет. Найди мне его личный номер телефона сейчас. Втягиваю со свистом в легкие первую затяжку дыма, ощущая горечь на губах. Виски пронзила внезапная боль, грудь сдавила не продохнуть. Артем, ты сам не свой с тех пор, как ее встретил. С отцом постоянно грызетесь, словно собаки. Мать на успокоительное присела. Старик. Щурюсь, выдувая дым из легких, повышая тон. «Сейчас я не хочу слышать твоего мнения. Держи свои гребаные мысли при себе. Пока лично с ней не поговорю, не хочу делать никаких поспешных выводов. Понял?» «Поступай, как знаешь. Вот его номер. Что ты ему скажешь?» «Не твое дело», — рыкнул, вбивая цифры дрожащими пальцами в телефон. Сознание накрывает лишь одна мысль, только бы ее найти. «Артем, ты, главное, не груби мужику, слышишь, черт? Как ты ему объяснишь свою осведомленность?» «Неважно». Отсчитываю гудки, превращая сигарету в пепел. «Альберто Гарсия, слушаю вас». Невнятно раздалось с той стороны, заставив мое сердце сжаться еще сильнее. — Доброго дня, Артемио Перес беспокоит. Я бы хотел с вами встретиться. — Вы ее ищете, я прав? Застает меня врасплох. Я хочу услышать свою женщину. Заявляю без малейших сомнений. Клиника Святой Марии. Думаю, вам есть о чем поговорить. Неведение убивало. Гнался, как сумасшедший, зажигая на пути десятки красных светофоров. Психовал, сжимая до одури руль с каждой новой остановкой. Все вокруг против меня. Нервы дребезжали слишком ощутимо, как натянутые струны, но злиться на нее не мог. Хотел и не мог, блять. Думал, прилечу и заставлю себя наорать, встряхнуть ее за плечи так сильно, чтобы очнулась и выпала из мира своих идиотских фантазий. Но, как увидел бледную дуреху, спящую под капельницей на больничной койке, так сердце рухнуло вниз. Ударило в жар, окатив градом холодного пота. Сглотнул, забывая дышать. «Одну минуточку, господин Перес!» Обратилась ко мне старшая медсестра, выходя из ее палаты и прикрывая за собой дверь. «Я сейчас узнаю, готовы ли ее анализы». В клинику я примчался сразу, как только мне доложили о месте пребывания Елены. У входа ждал солидный мужчина, назвался личным помощником Альберто Гарсия. Вкратце описал ситуацию, скорее похожую на бред, нежели на правду. Но я не стал придавать этому значения. Последнее слово оставил за ней. Либо со мной, либо прекращу любые уговоры. Все-таки мы взрослые люди, и реалити-шоу здесь вовсе не пахнет. Что с ней? Еле сдерживаю напряжение, разрывающее каждую мышцу, боюсь предположить худшее. Сердце словно очнулось, забилось в груди, разгоняя адреналин острой пульсацией в венах. Отчего она упала в обморок? Может быть, перенесла какое-то потрясение? Женщина застучала пальцами по клавиатуре и сосредоточенно уставилась в монитор. «Кем вы ей являетесь?» — улыбнулась, изучая информацию. Затем бросила беглый взгляд на кисти моих рук. Я как вцепился пальцами в ресепшн, так и не отпускал. «Без пяти минут, муж!» С уверенностью заявляю, зная наперед, что так и будет. Хрена с два я позволю ей уйти. Если понадобится, притащу работника ЗАГСа в палату и распишемся без лишних проволочек, сидя на больничной койке. Думаю, за крупную сумму регистратор только ускорит процесс. «Ну, тогда я должна вам сообщить приятную новость, господин Перес. Поздравляю вас! Ваша невеста в положении!» «Беременна!» — растянул счастливую улыбку от уха до уха. Женщина покраснела, попав в плен моего обаяния. «Именно!» «Я сам хочу ей сказать!» Задыхаясь от счастья, словно глупый юнец, изумленно пялюсь на старшую медсестру. «К ней можно зайти? Когда я могу забрать Елену домой?» «Как проснется, так и забирайте. Здоровью девушки ничего не угрожает. Обычный обморок в ее положении, ничего серьезного». Елена. Сны, будто слайды, меняются один за другим. Я чувствую дыхание лета, горячее, душное. Папа входит в дом с огромным букетом полевых цветов. Держит их в охапке. Улыбается, весь такой счастливый, сияющий, будто выиграл миллион. Мама его встречает, вся в пылинках от белоснежной муки. Вытирает руки об фартук, а глаза так и светятся, словно только что поженились. В доме пахнет жареными блинчиками и медом. Я наблюдаю за ними издалека. Сердце тихонечко стучит, чтобы не нарушить милую идиллию. «Любимая!» Тихий шелест проникает в голову. Я радуюсь. Это здорово, когда ты видишь родителей беззаботными и счастливыми. Они не замечают никого вокруг, словно малые дети, хохочут, рассказывая друг другу какие-то смешные истории. «Моя маленькая глупышка!» Снова обволакивает бархатом мой слух. Тело покрывается мурашками. Становится тепло, уютно, даже слишком уютно, жарко, горячо. Я вижу во сне карие глаза мужчины. Они такие знакомые, светятся любовью. В них плещется яркая жизнь. И эта улыбка. Она заставляет обомлеть. Душа замирает. Перестает дышать. Почему я чувствую каждой клеточкой своего тела чье-то тепло, родное тепло? Каждый волосок ощущает приятную энергетику, умиротворяющую. «Люблю тебя». В очередной раз доносится охрипший голос мужчины. Задерживая дыхание, прислушиваюсь к нему. «Больше никуда не отпущу». Теплый и трепетный поцелуй проникает в мое сознание, заставляет тело затрепетать, задрожать от нежных прикосновений чьих-то рук. «Артем!» Выдох со стоном срывается с моих губ. «Любимый!» Я боюсь пошевелиться, чтобы не прогнать это сладкое наваждение. Боюсь открыть глаза и увидеть подавляющую пустоту. Пусть лучше так, во сне. С ним рядом. Я и он. И его горячее дыхание, заполняющее мой рот, сводящее с ума. Воздух пропитан его запахом. Мощным, сексуальным, возбуждающим. Смешанный с мамиными блинчиками, с ароматом весеннего луга и кофе с молоком. Чувствуя, как по телу разливается томление страсти, стану, сжимая бедра от накатившей волны удовольствия. Эйфория от поцелуя становится ярче. Сильнее. Поцелуй требовательнее. «Не исчезай, прошу», — шепчу, словно в бреду, в перерывах между поцелуями. «Не исчезну, любовь моя». Грудной голос Артема врезается в сознание, вынуждая резко распахнуть глаза. «Ты?» — прошептала, пойманная в плен его пристального и глубокого взгляда, полного желания и страсти. «Я. Реальный, Елена. Твой без пяти минут муж. Мы едем домой, малыш. Больше никаких побегов не будет». Заверил безапелляционным тоном и надел кольцо на палец. «С этой минуты ты не имеешь права на ошибки». «Я хочу есть». Почувствовав прилив голода и уловив запах свежей выпечки с витающим ароматом кофе, прерываю его нравоучение. Удивление коснулось лица любимого и тут же заиграло самой обаятельной улыбкой в мире. Замечаю краем глаза огромный букет цветов, занявший на тумбочке большую часть пространства. Так вот откуда родились мои сны. Боже, ты услышал меня. Мне больше ничего не надо. Только пусть он будет рядом со мной. Пусть всегда будет рядом. Воскресенье, 9-й день безумия. Елена. «Доброе утро, Соня!» Губы Артема впиваются в мои, наполняя трепетными ощущениями каждую клеточку моего тела. «Я соскучился. Ну, сколько можно дрыхнуть, любовь моя? Как ты себя чувствуешь?» Прикусывает нижнюю губу чуть сильнее, чем я того ожидала. Его внезапная излишняя нежность слегка настораживает. Мычу, реагируя на укус. «Ты решил мной позавтракать?» Прикладываю усилия, чтобы разлепить глаза. Первое, что я вижу, — взволнованное лицо и бегающий по мне, потемневший взгляд моего мужчины. Боже, как же я хочу его прежнего, горячего, импульсивного, страстного. Не тошнит? Голова не кружится? Костяшками пальцев гладит висок и левую щеку. Пытливо всматриваюсь в его глаза, часто моргая от яркого света, заливающего нашу с ним спальню. Боже, сколько я проспала! Опять? Силы будто разом покинули меня. Все в порядке, Артем. Почему меня должно тошнить? Ярко выраженный густой и сладкий аромат наполняет воздух. Приподнимаюсь на локтях, чтобы окончательно прогнать сон, и замечаю на постели огромный букет необычных нежно-розовых, почти пепельных роз, чем-то похожих на пионы. Сердце ускоряет ритм. От такой нежной красоты слезы наворачиваются на глаза. Артем — романтик? Да что с ним случилось такое? Стоило сбежать на пару суток, и мужчину будто подменили. Тихий, спокойный, нетребовательный к сексу. Вторую ночь засыпает в обнимку с моим животом, целует его, гладит что-то, шепчет «чудак». Сама святость. Я никогда не была такой счастливой, как сейчас. Провожу кончиками пальцев по упругим бутонам, наслаждаясь их бархатистостью. Они прекрасны, любимый, благодарю. Розы Джульетты, маленькая, такие же необычные и прекрасные, как и моя будущая жена. Вчера ты проспала весь день. Кроме обеда ничего не ела. Я волнуюсь за тебя. Ты теряла сознание 2 раза. Это от стресса. Тебе же пояснили в клинике. Ничего серьезного со мной не произошло. Кстати, где мои анализы? Что там в них? Низкий гемоглобин? У меня часто бывает низкое давление. Я принес тебе подарок. Достает из небольшого подарочного пакета с надписью Tiffany & Co. бирюзовый футляр, перетянутый белой ленточкой. Я снова забываю дышать. С чего вдруг столько сюрпризов? Возьми. Я случайно наткнулся на эту вещицу у них на сайте. Не мог устоять. Артем. Неуверенно принимаю коробочку в руку и верчу ею в разные стороны, рассматривая с замирающим от восторга сердцем. Эта вещица стоит целое состояние. Даже гадать не нужно, сколько сотен евро ты за нее отстегнул. Я вернула подарки Альберта. Карту с деньгами, телефон и наличные, чтобы мы с тобой начали с нуля наш общий маленький семейный бизнес. Мы сейчас не можем себе позволить такие сумасшедшие траты денег на ювелирное изделие. Артем в ответ лишь хитро улыбнулся. Целое состояние стоишь ты, любовь моя. Остальное все мелочи, которые, кстати, я уже могу себе позволить. С довольной улыбкой отвечает мой без 5 минут муж. «Пока ты спала, я решал важные дела». «Это что-то новенькое», — приподнимаю удивленно бровь. «Расскажешь?» «После того, как ты откроешь футляр, маленькая».